«Будет сделано, сэр. Если баронесса хочет встретиться и обсудить то, что ее волнует, то аристократке следует поторопиться и не терять времени на прихорашивание». Мара потерла переносицу. «То есть, ты утверждаешь, что твой друг джедай там?» Она указала на массивное, основательно разрушенное временем здание. «А мы сидим и ждем, пока дроиды удостоверятся, что внутри нет ловушек или батальона наемников, поджидающих нас в засаде. Проникать ночью в незнакомое здание, готовое обрушиться тебе на голову в любой момент, не лучшая из идей», — заметил Асака. «Сидеть и ждать, пока твой рогатый друг организует для нас комитет по встрече, тоже так себе план», — возразила Мара. «Несмотря на то, что многие его структуры обветшали и даже на вид выглядели ветхими, от постройки веяло силой, не говоря уже о том, что сама архитектура поражала своей монументальностью. Я сказала, что чувствую, что Эймант был в библиотеке», — поморщилась Асака, — «так же, как и рыжеволосая девушка, сидящая за массивными каменными валунами, и не говорила, что он может быть враждебен. По гладким граням и однотонности материала, можно сделать вывод, что некогда они были частью этой великолепной постройки, однако, произошедшая катастрофа нанесла непоправимый вред объекту древнего зодчества. Это уже какое, пятое здание, которое мы будем обыскивать?» С сарказмом поинтересовалась Джейд. «А маячок и корабль так вообще в другой стороне обнаружены. Может, сила подвела тебя?» Тагрута сдержанно вздохнула. «Мы находимся на планете, на которой не было ничего живого несколько тысяч лет», — заявила она. «Эймант приземлился в единственном месте на планете, где остались руины поселений, но спешно покинул его на спидербайке. И он точно искал великую библиотеку джедаев». «Тогда что он делал в остальных зданиях?» — спросила Джейд. «Они довольно далеко от этой постройки, не находишь?» Асака посмотрела на напарницу. «Ты ничего не знаешь об Ассусе, не так ли?» «Говоришь, словно это мое упущение», — косвенно подтвердила предположение Тагруты рука. «Я не ставлю тебе это в вину, конечно», — заявила Тана. «Просто, все джедаи знают историю опустошения Ассуса, и она тесно связана с историей Великой Библиотеки Джедаев. Великая Библиотека Джедаев, Ассус, джедаи, возможно», — согласилась Мара. «У меня несколько иное прошлое и ценности в нем». «Да, понимаю», — кивнула Асака, привалившись спиной к камню. «У нас есть несколько часов, пока дроиды-разведчики не обследуют помещение. Если хочешь, могу рассказать. Правда, я не то, чтобы в подробностях знаю эту историю». «А как же все джедаи знают историю опустошения Ассуса?» — поддела напарницу Мара. Асака прыснула в кулак. «Ладно, признаю, это было лишним», — произнесла она. «На самом деле я вообще не думаю, что большая часть джедаев моего поколения знала об Ассусе. По крайней мере, я лишь на нескольких уроках слышала эту историю, а чтобы кто-то из взрослых джедаев рассказывал об этом, нет, не припомню о таком. Даже Энакин и Оби-Ван за подобным не замечались, а уж Кеноби порой, когда не читал нотации и не наставлял на путь истины, мог быть тем еще рассказчиком». На лице Мары появилась загадочная улыбка. «Что?» — не поняла Асака. «Твой учитель», — пояснила Мара, — «просто представила себе на мгновение, как Дарт Вейдер сидит у костерка, где-нибудь в лесу, в окружении учеников и клонов, да рассказывает им об истории Ордена Джедаев, обязательно со своим фирменным дыханием». Рыжеволосая собеседница сложила руки перед губами и продемонстрировала звуки, которые приводили в ужас большую часть галактики. «Он не всегда носил броню», — помрачнела Асака, — «и не всегда носил титул Дарт. Я знала его как прямолинейного, честного и отзывчивого друга, который свернет горы, но придет на помощь другу». «О!» — воскликнула Мара. «Ты знаешь, после того, как он принарядился в черное и заимел стильный шлем, он ничуть не изменился. Разве что друг у него был всего один, Дарт Сидиус. Ну и перформансы они устраивали известно ситские. Там планету сожгут, там еще одну, там боевую станцию построят. Ну, ты знаешь, мальчики вырастают в мужчин, а их игрушки увеличиваются в размерах». Тагрута сокрушенно покачала головой. «Давай лучше вернемся к истории Великой Библиотеки», — предложила она. «Я категорически не против», — заметила Мара. «Из того, что я помню, Ассус была одной из первых планет, на которых обосновались джедаи. Здесь они развивали свое учение о светлой стороне силы, пока однажды один из джедаев не возжелал большего. Его звали Экзар Кун. Он отправился в путешествие по галактике, обрел знания ситов. Затем, набрав сторонников, он прибыл на Ассус, где устроил превращение одной из ближайших звезд в сверхновую. Джедаи бежали с планеты, забрав некоторые из своих знаний. Часть оставшихся сумел спрятать Экзар-кун, а часть так и осталась здесь. Орден джедаев регулярно отправлял сюда различные археологические экспедиции, чтобы так или иначе вернуть свое наследие. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу о том, почему здесь несколько зданий. Великая библиотека джедаев на Ассусе имела большое количество построек, так как вмещала колоссальные объемы знаний и артефактов. Судя по тому, что Эймант прилетел сюда вновь, нашли явно не все, заметила Мара. Наверное, что так, согласилась Асока. Но то, что он перестал выходить на связь, меня тревожит. Даже если он нашел что-то ценное, что-то, что не хотел бы передавать Трауну, опасаясь, что оно будет пущено во вред разумным, то никогда бы не стал прятаться. «Кажется мне, что ты явно что-то не договариваешь», — заявила Мара. «Найти что-то ценное и опасное, а затем спрятаться, это как раз-таки весьма и весьма логично. Уж поверь мне, я за свою жизнь немало таких деятелей вывела на чистую воду». «Неважно», — махнула рукой Асока. «Главное, что у нас есть час на то, чтобы поработали дроиды». Внезапно она замолчала, обратившись к Силе. Девушка вскинула голову вверх, прищурилась. Мара хотела было спросить, что произошло, но тут же уловила изменения в Силе. Карелианский фрахторик круто заходил на посадку, прорывая атмосферу, не обращая никакого внимания на то, что объят пламенем трения. Такое ощущение, будто пилот этого корабля настолько торопится, что выжимает из механизма все, на что тот способен, лишь бы скорее очутиться на поверхности. Одним куском или нет, не так уж и важно. «Ты тоже это чувствуешь?» — шепотом спросила Мара. «Да», — черты лица Асоки заострились. Тагрута поднялась с песчаной поверхности Ассуса. «Скорее, нам нужно идти». Согласна, рыжеволосая девушка оправила боевой комбинезон и застегнула на груди небольшой рюкзак с продовольствием. «Кто бы ни был на борту этого фрахторика, он явно силен и не думаю, что он нам поможет найти Эйманда и вывести отсюда оставшиеся артефакты». «Не поможет», — уверенно произнесла Асока, когда обе девушки перешли на бег, видя, что обугленный корабль уже сел перед входом в библиотеку и из него парочка человек бросилась внутрь постройки. «Если я правильно разобралась в том следе, который он оставляет в Силе, то у нас сравнительно большие проблемы. Предполагаю, что на огонек залетел Люк Скайуэкер. И что с того?» – удивилась Мара. «Он же самоучка. Навряд ли по самоучителю станешь гранд-мастером. Если он в самом деле сын Энакина Скайуэкера, которого ты знала как Дарта Вейдера, то ему и не требуется большое искусство», — произнесла Асока. «У их семейки есть неприятная черта, она прут на пролом и давит одной лишь грубой физической силой. И силой, при размерах ранкора его слепота, уже не его проблема», — уточнила Мара, вспомнив старую поговорку. «Угу», — буркнула Тана. «Так что будь готова к тому, что будешь сражаться с человеком, который орудует световым мечом словно кузнечным молотом». После того, как баронесса закончила говорить, в конференц-зале повисла неловкая тишина. «Нет», — твердо заявил я, — «Доминион не поддержит ваши притязания на власть в секторе Д'Астан, баронесса». На лице девушки надрогнул не один мускул. Но, я мог бы побиться об заклад, что подобного ответа, идущего вразрез с явными интересами моего государства, она не ожидала. «Гранд-адмирал», — в ее тоне появились нотки нетерпения. «Думаю, вы не совсем понимаете политические последствия такого отказа. Доминион экспортирует большие объемы товаров, в том числе и военные, из сектора Д'Астан. Если к власти придут другие аристократы, то поставки, организованные моим отцом, явно прекратятся. Давление на рациональность. Неплохой прием, да. Боюсь, это вы, баронесса, не понимаете последствия», — возразил я. «Сектор Д'Астан — это, пусть и формально, но территория имперского пространства. Вмешательство Доминиона в ваши внутренние дела будет означать прямую конфронтацию с имперским правящим советом, членом которого вы, кстати говоря, и являетесь». «Больше нет», — в голосе Фины появилась злость. «Не после того, как они убили моего отца за его желание объединиться с вами. Заметьте, я продолжаю его политику, и не думаю, что вы подказали ему в такой просьбе, после всего того, что он для вас сделал. Мои взаимоотношения с вашим отцом вас не касаются», — уточнил я. «Это первое. Второе, барон получил бы точно такой же ответ, что и вы сейчас, если бы прибыл ко мне с подобным предложением. Думаю, как лицо, приближенное к лорду Квесту, Вы знаете об условиях моей сделки с имперским правящим советом, не вмешиваться во внутренние и политические дела империи в обмен на поддержку в текущей кампании. Вот значит как, девушка уже не скрывала раздражения. То есть вы готовы бросить союзников в период волнения и потрясений, и это благородный гранд-адмирал Траун, человек чести, держащий свое слово защищать имперские миры, полемика вам не поможет, баронесса, предупредил я. Для начала напомню вам, что я не человек, это первое. Второе, данное слово я держу, вмешательства в дела имперского пространства не будет, по крайней мере, пока это не угрожает безопасности Доминиона. Мое решение неизменно. Уверен, что вы понимаете не только явные основания, но и негласные намеки, которые были до меня доведены представителями императора. На мгновение казалось, что она растерялась, но выглядело все это до нельзя наигранно. «Вы знаете о воскрешении Палпатина?» – негромко спросила она. «Да», – просто ответил я. Посвящать ее в детали о том, как и откуда мне стало известно об этом, никто и не собирается. «Значит, вы более информированы, чем я подозревала», — заявила девушка. «Может быть», — уклончиво ответил я. Фина демонстративно тяжело вздохнула. «Я надеялась на вашу поддержку», — произнесла она. «Что ж, иногда приходится разочаровываться в разумных», — философски заметил я. «Например, в дочерях, которые ради удержания своей власти сообщают о действиях своего отца лорду Квесту». Девушка вздрогнула. «Откуда вам это известно?» – спросила она. «Как вы уже заметили, я в достаточной степени информирован». На аристократическом лице девушки появился стыдливый румянец. «Каково ваше мнение? Стоит ли мне доверять той, кто в угоду своих желаний выдала собственного отца? В силу возраста, положения и жизненного опыта вы однозначно понимали, что вашего отца ждет смерть от рук прислужников Квеста, но сделали этот шаг. Я надеялась, что все обойдется простыми переговорами и уступками», — отвела глаза в сторону молодая женщина. «Больше предательства мне ненавистна ложь, которую высказывают в глаза», — поделился я жизненным кредо с собеседницей. «Не опускайтесь до мелочного обмана, баронесса, вас этот поступок совершенно не красит. Впрочем, как и любого разумного, вы согласились на встречу со мной только лишь ради того, чтобы унизить», — прищурилась аристократка. «Наносить словесные оскорбления не в моих правилах», — возразил я, но и давать свой ответ по голосвязи посчитал неправильным. Молодая женщина поднялась с дивана. «Благодарю за уделенное мне время, гранд-адмирал, пожалуй, мне пора покинуть ваш флагман». «Сядьте», — приказным тоном произнес я, не сводя глаз с лица слегка удивленной моим тоном баронессы. Я не договорил, и вот она, проверка на прочность и заинтересованность. Оскорбится и уйдет, значит, разумности в ней не больше, чем в Гунгане. Останется и промолчит, тоже нерезонно. Пластилин в партнерах никому не нужен, особенно в этой галактике. «Не смейте мне приказывать, Траун», — негромко, но четко произнесла баронесса. «Не сейчас и никогда в будущем». В голосе нет ни уязвленного самолюбия, ни обиды, ни злости. Она говорит с достоинством, не позволяя его умолять. Цену себе она знает. Это хорошо, что не растеряла его с момента нашего последнего рандеву. Будет или нет у нас совместное будущее, зависит только от вашего решения, остаться или уйти. Хорошо, допустим, с ней можно вести разговор на равных, но лишь в контексте ряда моментов. В отличие от своего отца, она лишь набивает себе цену, а не обладает авторитетом в моих глазах. И вот разумность ее поступков вызывает немало вопросов. «Совместного никогда», — внезапно ощерилась баронесса. «Интересная реакция. И что же ее вызвало? Странно, учитывая, что вы сами просили меня о политическом союзе», — поднял я вверх бровь. Девушка ощутимо расслабилась, вернув себя на диванчик. «Как-то быстро вы передумали», — заметила она. «Мое решение остается прежним», — отчеканил я. «Тогда, я решительно не понимаю, думаю, не надо, это не твое», — говаривали я и мои однокашники в курсантскую молодость. Небольшая поддевка собеседника, в общем-то безобидная шутка, вот только в текущих реалиях не стоит ее озвучивать. «Доминион не вмешается во внутренние дела сектора Деастан», — заявил я, — «официально, но, однако, на территории моего государства есть немало граждан вашего сектора, добровольно нанявшимися на военную службу», — продолжил я. «Как мне видится, кризис в вашем секторе, каждый патриот обязан вернуться на родину и поддержать правительство. Учитывая, что дом Деастан является законным правителем сектора уже долгие годы, а законодательно определено, что именно ваша семья владеет правом на престол сектора, думаю, имеет место быть со стороны прочих аристократов государственный мятеж. У них немалые вооруженные силы, заметила баронесса. Часть флота перешла на их сторону, как и значительные армейские подразделения, и руководствуются они положением нашей конституции, согласно которому правителем может быть только мужчина. А, так вот к чему была ее вспышка гнева в контексте совместного будущего. Нет, спасибо, я откажусь. По крайней мере на данный момент, советую вам изучить астрографию, произнес я. В непосредственной близости так много планет, жители которых напривлекались различными организациями и правительствами в качестве регулярных войск, телохранителей и наемников. Допустим, медленно произнесла наследница престола, однако против регулярной армии не все они хороши. Зависит от того, насколько хороши их инструктора, заметил я. Как уже упоминалось, в Доминионе проходили службу тысячи деастанцев, пилотов и прочих специалистов. Предполагаю, что они в первую очередь верны дому Деаста. Я бы посоветовал вам обратиться с призывом к патриотам вернуться в сектор для защиты власти. Спасибо, так и поступлю, девушка робко улыбнулась. Спасибо за помощь, гранд-адмирал. Я уверена, что в будущем нас ожидают исключительно дружеские и добрососедские взаимоотношения. Вне всяких сомнений, кивнул я, но лишь в том случае, если вы здесь и сейчас скажете мне правду. Девушка заморгала глазами, превращая длинные реснички в подобие миниатюрного веера. Если это в моих силах, гранд-адмирал, то без сомнения, в ваших, не беспокойтесь, заверил я. В настоящий момент меня интересует личность тех, кто поддерживает связь между вами и хаттами. Девушка ощутимо напряглась, понимая, что такими фразами без реального знания ситуации не бросаются. А то, что это я помню из другой жизни, это никого не волнующий фактор. «Зачем вам это?» – спросила она. «Хочу отыскать настоящую Фину Деаста», – спокойно произнес я. Лицо собеседницы помрачнело. «Или вы не знаете то, что являетесь клоном?» – спросил я. «А вот настоящий это обморок или притворный, мне определить сложно». Глава 61. Уровень мастерства. В России воскресенье, завтра, по обыкновению, день тяжелый, поэтому пора прибыть очередной главе. 9 лет, 10 месяцев и 6 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 10 месяцев и 6 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 26 сутки с момента попадания. Внутри, как и снаружи, великая библиотека джедаев оказалась сложена из крупных каменных блоков явно вулканического происхождения, и, как подобает сооружению такого размера, оно обладало поистине огромными размерами внутренних помещений. Когда-то, сейчас же это просто руины. Некогда просторные коридоры сейчас завалены обломками колонн, кусками штукатурки, камней, просто пылью. Пыль, очень много пыли. Это место буквально пропитано ветхостью, и даже сверхмощные фонари едва разгоняли мрак. Да и то лишь для того, чтобы путники натыкались на бесконечное количество паутины и старых завалов на своем пути. Однако, случалось это крайне редко. Настолько, что Иринис начинала казаться, будто идущий рядом с ней, едва ли не бегущий в припрыжку, рыцарь-джедай видит в темноте. Сюда, Люк потянул ее за рукав, не дав вступить в расчищенный проход, а уводя куда-то в сторону, куда-то, где виднелись завалы и никто бы в здравом уме туда не сунулся. Но не джедай. С каждым пройденным метром, с каждым коридором, оставшимся позади, Скайуокер становился все более замкнутым. Он по большей части молчал, словно прислушивался к чему-то. Наверное, все дело в силе. К счастью, ее опасения относительно прохода оказались напрасными. Люк с помощью силы убрал валуны в сторону, и перед ними оказался прекрасно сохранившийся арочный проход. Ну, почти прекрасно сохранившийся. Входная арка наполовину обрушилась, а в проходе лежали каменные глыбы высотой в половину человеческих роста. Но большая часть прохода свободна. Такое впечатление, будто вот уже миллион лет тут никого не было, пробормотала Иринис, вынужденная ползти на карачках, чтобы протиснуться в узкий проход. «Несколько тысяч лет уж точно», — ответил Скайуокер. «Я видел, как погибла эта планета, а ты не кажешься таким уж и старым», — пошутила Иринис. «О», — Скайуокер хотел было что-то возразить, но неуклюже поднял голову и ударился об остатки арки. «Я не лично это видел. Сила помогла. Ты поэтому кричал тогда, в пещере?» — спросила Кариллианка. «Не только», — заявил джедай. Сила порой дает посмотреть на многие варианты будущего, и я видел слишком много. Вот как, заинтересовалась девушка. И что же ждет нас? Боль, глухо произнес молодой джедай. Много боли, нескончаемые конфликты. Я не видел мира в нашем будущем. Девушка замолчала. Как раз в этот момент они достигли конца этого прохода и выбрались в просторную залу. Здесь кое-где на стенах еще остались не до конца выцветшие рисунки, мозаика на полу. Здесь кто-то был. Иринис вытащила из кобуры бластер. «Я знаю», — ответил джедай, отряхнув пыль и паутину со своих штанов. «Нечто, что происходит здесь, в этой библиотеке, ставит под сомнение само возвращение джедаев в галактику. Как-то мне не по себе от твоих слов», — поежилась женщина. «Мне тоже», — серьезно произнес джедай, продолжая оглядываться. «Нам нужно туда», — он указал на дальний угол залы, где темнота была наиболее черна. Иринис почувствовала, как по ее коже пробежали мурашки, чем-то зловещим тянуло с той стороны. «Ты уверен?» — уточнила она. «Да», — твердо сказал джедай, — «я чувствую это, сама сила говорит мне правильное направление». Кариллианка хотела было уточнить, для кого именно это направление таковым является, но решила пока помолчать. В конце концов ничего плохого пока не случилось. Через минут 10 очередного блуждания по коридорам, она поняла, что у нее возник вопрос. «Здесь вообще нет пыли», заметила она. «Этой частью здания пользуются разумные». «Да», согласился Люк. «Я ощущаю их, двое». Женщина повела фонарем по сторонам и покачала головой. «Если только это не мастера уборки помещений, то очень маловероятно, что их всего парочка». Она осеклась. «А если ты их чувствуешь, это значит, что они такие же, как ты. Джедаи способны чувствовать все живое», пояснил ей Скайуокер. «Это сложно объяснить, но тебя я тоже чувствую, и любого другого разумного». «Ну тогда я спокойно», — вздохнула Иринис. «Два простых человека — это нам уж точно по плечу». «Я не сказал, что они обычные разумные», — возразил Люк, отчего настроение Иринис ухудшилось. «Но и не джедай». А вот последняя фраза, оброненная спутником, уже окончательно довела кариллианку до растерянности. «Если не обычные разумные, не джедай, тогда кто?» — едва ли не шепотом спросила она, увидев в дальней части очередного коридора отблески света. «Судя по всему, это факелы. В какой-то очень большой комнате, раз слышны голоса двух мужчин. Боюсь, такие же падшие джедаи, с какими мне уже пришлось сталкиваться», — угрюмо произнес Люк. «Навыки те же, но вот их намерения явно не направлены на всеобщее благо». Кариллианка молча перевела регулировщик огня с парализатора на боевой заряд. Скайуокер бросил на нее предупредительный взгляд, намереваясь что-то сказать в качестве комментария к происходящему, но решительно промолчал. Впереди их ждала битва. Негромкий звук шагов вторгся в сознание разумного, оторвав его от заслушивания привратника Голокрона. Негромкие потрескивания факелов, разгоняющих темноту, уже практически не различались, слившись в единую какофонию звуков. «Я упаковал исторические манускрипты, мастер», произнес Травгин, обращаясь к Эйманду. Забрак, сидя перед небольшим бело-голубым кубиком, светящимся изнутри нежным светом и теплотой стороны силы, в позе для медитации он провел долгие дни, прерываясь лишь для того, чтобы проконтролировать, как искупленный после своего падения на темную сторону рыцарь-джедай Травгин и верные ему местные жители, Исанна, готовили к вывозу древние экспонаты ордена. «Хорошо», — хриплым голосом произнес Эйманд. «Вам нужно попить, мастер», произнес мужчина, протягивая джедаю флягу с живительной жидкостью. Забрак благодарственно кивнул, завладев емкостью и присосавшись к горлышку. Его мысли, вырвавшись из пучин истории и знаний, к которым он приобщился, сейчас были направлены на стоящего рядом мужчину средних лет. Чувствительный к силе, Травгин получил подготовку в Ордене Джедаев в последние годы существования того. Он заслужил звание рыцаря джедая к тому времени, когда между Галактической Республикой и Конфедерацией Независимых Систем разразились войны клонов. Бывший ученик Эйманда, тоже джедай-исследователь, не принимал непосредственного участия в конфликте, продолжая заниматься научными и историческими изысканиями. Его имя не значилось в докладе новоявленной империи, то есть еще тогда, почти 30 лет назад, было понятно, что он избежал смерти. Как оказалось, смерти он избежал и прибыл сюда, на Ассус, и пал на темную сторону, подчинив себе несколько племен Исанна, потомков джедаев, переживших катастрофу много тысяч лет назад. Подумать только, почти 4000 лет прошло с тех пор, как падший джедай Экзаркун устроил вспышку сверхновой в ближайшем звездном скоплении и фактически истребил все живое на планете. Но, как оказалось, были и выжившие, с которыми, по каким-то причинам не смогли наладить контакты многочисленные экспедиции джедаев и археологов, прибывавшие сюда не один десяток раз, и сонно просто прятались от них, поддерживая слухи о том, что на Ассусе не выжило ничего живого. Блуждая по галактике, Травгин обнаружил древнюю планету-крепость джедаев Ассус, планету, на которой он поселился. Обладая превосходным владением силой, Травгин легко взял под свой контроль несколько местных племен Исан, коренных жителей мира. Как их правитель, он, раздираемый противоречиями между жаждой власти и эхом джедайского долга, взялся защищать руины древней библиотеки джедаев. Когда Иман прибыл на Ассус, то он сразился с Травгином, упивающимся своей властью, и победил бывшего ученика, и узнал его историю падения, и от имени всех джедаев простил мужчину, сбившегося с пути. Вот уже бесчисленное количество дней они блуждали по зданиям Великой Библиотеки джедаев, изымая из тайников древние манускрипты, кристаллы с данными, голокроны, световые мечи, гравюры, памятные предметы. Все это должно было стать частью Ордена Джинсары, частью которого теперь также являлся и сам Имант. «Вы измучены, учитель», — произнес Травгин. «В этом голокроне», — Забрак указал на светящийся куб, — «довольно много информации. Я не смог открыть ни один из них», — виновато улыбнулся Травгин. «Привратники не хотели делиться с тобой знаниями, зная, что ты подвержен исключительному влиянию темной стороны», — поинтересовался Имант. Мужчина отрицательно покачал головой. «Возможно и так», — неуверенно произнес он, — «но...» Я просто боялся навредить им, изо всех сил сдерживал свое желание неконтролируемой жажды власти, чтобы не переступить черту. Приходил в ужас каждый раз, когда думал, будто извлеку из них знания, стану кем-то могущественным и прикажу уничтожить их, чтобы никому впредь не стало известно то, что поведали мне голокроны. Травгин не был силен в управлении силой или владении световым мечом, но в то же время он являлся одним из обладателей такого уникального дара человеческого сознания, как рациональное мышление. Искушение завладеть древними джедайскими секретами тому, кто действовал, ведомый темной стороной силы, в самом деле могло пробудить эгоистичное желание уничтожить исходные хранилища данных. Такое уже не раз случалось, поэтому опасения мужчины понятны. «Ты правильно поступил, сохранив все это для потомков», — произнес Имант, чувствуя, как в его затекшие части тела начинает возвращаться чувствительность. «Знания, которые ты охранял, станут новой вехой в становлении ордена джедаев», — робко, даже по-детски, — спросил Травгин. Забрак отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет, мой друг», — заявил он. «Я многое бы отдал за то, чтобы вернуться в прошлое и показать Йоде, Винду и прочим магистрам те чудеса и древние архивы, которые мы с тобой нашли здесь. Возможно, это бы позволило джедаям пережить катастрофу, измениться. О, как много ошибок можно было исправить, если бы мы владели этими богатствами прежде». «Все настолько серьезно?» – захлопал глазами Травгин. «Это», – Имант вновь указал на устройство хранения данных, «голокрон, созданный гранд-мастером Биллом Дуктарисом, лидером Ордена Джедаев. Он также занимал пост Верховного Канцлера Галактической Республики после крестовых походов Пиуздя. Ему больше 11 тысяч лет», — охнул от удивления Травгин. Имант слабо улыбнулся. Ученика всегда манила история, и он искренне восхищался тем, как жили и каких достижений добивались разумные в далеком прошлом. «Именно так», — подтвердил Имант. «В нем заключены сведения о древней истории Галактической Республики. Из того, что я узнал, многое, что указано в современных исторических хрониках, является либо недостоверным, либо неполным. Этот голокрон может дать ответы на немалое количество вопросов, пролить свет на заблуждения джедаев относительно привязанности и многого другого. Но, есть кое-что более важное. Что может быть важнее установления объективной истины, учитель?» Насторожился Травгин. «Отыскание забытого», — пояснил Имант. «Здесь содержатся, пусть и расплывчатые, в других системах координаты крайне сложные формулы, но мы можем заново открыть множество планет, которые посещали древние джедаи и их предки, джедаи. Тайтан», — охнул Травгин, припомнив название родины предшественников джедаев. «И не только», — заявил Имант. «Хаттабадан, Литтау. Десятки, если не сотни миров и спутников, забытые историей, но сохраненные здесь, великие знания и мудрость старших поколений, объяснение простых истин, которые привели на темную сторону тысячи джедаев. «Мы все извратили», — горько произнес Забрак, понуро посмотрев на Голокрон. «Тысячелетия лжи и заблуждений. Сколько джедаев стали ситами из-за того, что не смогли контролировать свои эмоции. Сколько трагедий произошло, сколько великих джедаев мы потеряли из-за запрета заключать браки. Древние джедаи не ставили себе таких условностей. Ты помнишь, как в Ордене высмеивались и считались ложными гипотезы о том, что джедаи контролировали обе стороны силы. Многие сторонники этой точки зрения сбежали из Ордена», — погрустнел Травгин, «потому что не могли подтвердить свои изыскания, основанные на противоречивых и не самых достоверных источниках. Вот источник, которому сложно не поверить», — грустно произнес Эймант, указав на Голокрон. «Как это ни парадоксально звучит, но прежде джедаям не были запрещены привязанности, создание семей. В Голокроне Билла Дуктависа даже есть описание древнего джедайского обряда бракосочетания». Травгин покачал головой. «Джедаи существенно изменились за эти годы, и знание нашего прошлого может помочь тому, чтобы они, наконец-то, стали тем, кем были до того, как множественные потрясения изменили нас», — произнес Эймант. «Джинсары используют в том числе и темную сторону для того, чтобы творить благо, защищать разумных. Подумать только, те, кого в последние годы существования Галактической Республики считали радикальной сектой, намного ближе к изначальным джедаям, чем мы, последние из Старого Ордена. А ведь и другие группировки и течения джедаев, которые отчасти толкуют древние истины и традиции, не падая на темную сторону. Карелианские джедаи, алмазские джедаи, алтиссиане. Подумать только, насколько сильнее станет Орден и насколько быстрее мы начнем преодолевать кризисы, если получим контроль над древними знаниями тех, кто некогда правил республикой». «Учитель», — едва слышно произнес Травгин. «Но ведь это означает...» «Да», — с грустью и печалью в словах произнес Эймант, понимая, к чему ведет его бывший ученик. «Как бы это ни звучало, но в том смысле, в котором мы знали Орден, джедаям настало время положить конец. Я не допущу этого», — раздался незнакомый, молодой голос, полный силы и непоколебимой веры в собственную правоту. «Джедаи будут жить». В дальнем конце некогда библиотечной залы оба бывших джедая могли лицезреть мужчину средних лет, одетого в темные одежды, очень похожие на джедайские робы прошлого. Вдвоем со своей спутницей он стоял на пороге одного из ранее неиспользованных по причине обрушения свода коридоров. И явно они пришли сюда не для переговоров, если судить по зажатой в руке мужчины рукояти светового меча и бластерному пистолету, находящемуся в распоряжении его спутницы. Одного взгляда на пришельца было достаточно, чтобы понять, кто сейчас стоит перед бывшими джедаями. Эймант, давно уже почувствовавший приближение неминуемой развязки его путешествия, сила готовит немало испытаний для своих последователей, проверяя твердость их взглядов и убеждений, в том числе и самопожертвование, готовность идти до конца ради своих устремлений. Это справедливо, как ни странно, для всех учения о силе, как для джедаев, так и для ситов, так и для тех, кто смотрит на силу иначе. Например, для джинсары, к числу которых теперь относились и Травгин, и сам Эймант. «Кто ты, и почему нарушил святость этого места?» — грозно спросил ученик Забрака, плохо сдерживая свою ярость. Эймант поднялся на ноги, пропуская сквозь себя потоки силы, чтобы взбодрить тело и приготовиться к неминуемому сражению. «Битва не за жизнь каждого из здесь присутствующих, но за будущее Ордена Джинсары, как за правопреемников древних джедаев, настоящих джедаев. Я, Люк Скайуэкер», — представился молодой мужчина, не сводя взгляда с обоих противостоящих ему джинсары. «Рыцарь-джедай, и наследие джедаев не будет служить тем, кто намерен использовать темную сторону. Древние джедаи ее использовали», — спокойно заметил Эймант. «Этот Голокрон», — он указал на погасший голубоватый куб, — «тому прямое и неопровержимое доказательство. Джедаи растеряли значительную часть своих знаний и блуждают во мраке. Именно поэтому я здесь», — произнес потомок Дарта Вейдера, — «чтобы знания джедаев не попали в недобрые руки». «И кто назначил тебя искателем джедайского наследия?» — звенящим от ярости голосом спросил Травгин. Эймант положил руку на плечо бывшего ученика. Падший джедай посмотрел на учителя, и в его глазах бывший учитель прочел понимание. Да, Травгин прекрасно знал, потомок кого стоит перед ним, и боль утраты всех тех джедаев, что были убиты Энакином Скайуэкером, ставшим впоследствии Дартом Вейдером, сейчас говорила устами падшего джедая-исследователя. «Я», — замялся Скайуокер, — «не думаю, что нам необходимо устраивать сражение из-за этого. Любые споры и конфликты можно решить мирно, путем переговоров». «Вот как?» — спросил Эймант. «Путем переговоров твой отец, поддавшись темной стороне, перебил джедаев в храме на Корусанте, или, быть может, путем переговоров он казнил юнлингов, истребляя невинных детей, которые не видели даже в нем врага». «Я», — смутился Скайуокер, обратив свой взор на свою спутницу, словно пытался найти у нее поддержки. «Ты можешь сколько угодно называть себя рыцарем-джедаем, потомок Дарта Вейдера», — произнес Эймант. «Но кто дал тебе право так называться? Может быть, твой учитель или высший совет ордена?» «Нет», — лицо Люка помрачнело, и тени, отбрасываемые факелами, превратили его лицо в маску стыда и неуверенности. «И Оби-Ван Кеноби и Йода умерли раньше, чем я сразился с отцом и стал рыцарем-джедаем». «Что?» — ошарашенно произнес Травгин. «Ты решил, будто сражение с Ситом делает тебя джедаем?» «Йода сказал мне». «Гранд-мастер много чего говорил», — произнес Эймант, изо всех сил пытаясь решить назревающий конфликт миром. «Но процедура становления рыцарем-джедаем, как и мастером-джедаем, восходит своими корнями к древним традициям. Ты не можешь называть себя джедаем, Скайуокер. Ты, как и твой отец, стали джедаями лишь из-за прихоти отдельных членов ордена, не более того». «Вы знали моего отца?» — с интересом спросил Скайуокер. «Вы раньше были джедаями», — Травгин раздраженно фыркнул. «Редко какой джедай не слышал про твоего отца», — заявил Эймант, — «и немало их встречалось с ним. Мне довелось видеть, как он истреблял джедаев. Я намерен исправить то, что натворил мой отец», — решительно заявил Скайуокер. «Орден джедаев будет восстановлен. Новая республика обязательно поможет мне в этом». Вот только в его голосе к концу фразы твердости поубавилось. «За 5 лет после уничтожения императора сколько джедаев появилось в галактике?» — спросил Эймант. «Сколько академий или проксикумов было основано тобой? Они заговаривают нам зубы», — произнесла спутница джедая. «Люк, они тянут время. Явно здесь их люди». «Я знаю», — тряхнул светловолосой головой Скайуокер. «Я многое хотел бы узнать от вас о прошлом ордена. Я хотел бы учиться у вас джедайскому искусству, но не могу позволить того, о чем вы говорите. Темная сторона не должна применяться джедаями». «Но она применялась», — нетерпеливо выкрикнул Травгин. «Не так, как это делают ситы, но применялась. А затем джедаи забыли свои корни, ослабели, стали жертвой истребления. Именно поэтому необходимо их восстановить в том виде, в котором они и существовали до вмешательства императора», — упрямо повторил Скайуокер. «Вы считаете, что джедаи ослабели, оставив в стороне многие из своих древних практик? Я же уверен в том, что они сделали это намеренно, чтобы темная сторона не туманила их разум. Светлая сторона помогла мне победить в противостоянии с отцом и темной стороной. Галактика погружается в пучину беспорядков, и только джедаи смогут противостоять грядущим кризисам. Орден необходимо восстановить, чтобы джедаи и далее служили светлой стороне». «Мы и восстановим», — сказал Эймант, — «таким, каким он существовал 1000 лет назад. Ты заблуждаешься, говоря, что джедаи служат светлой стороне. Мы служили силе и интересам Сената, коррумпированного чуть больше, чем полностью. Мы стали игрушками в чужой партии, и более этого не повторится. Орден должен служить интересам государства и народа, а не отстаивать точку зрения сенаторов или кого-либо еще». «Вы говорите об узурпации власти», — разочарованно произнес Скайуокер. «Лично или служить тем, кто угнетает народ, неважно». «Простите», — в воздухе зажегся изумрудно-зеленый световой клинок. «Повторюсь, я не могу допустить того, чтобы знания джедаев служили недоброму делу. А мы не можем допустить, чтобы древние знания попали в руки недоучки, который намеревается наступить на ту же яму Сарлакка», — заявил Травгин. «С каждым новым истреблением джедаи становятся все слабее, теряют свои знания. Ты способен только лишь вновь отдать орден в руки честолюбивых коррупционеров ради того, чтобы они профинансировали восстановление ордена. Новая республика не идеальна, но лишь демократия может дать разумным то, что они заслужили – свободу». Эймант окончательно понял, что договориться не получится. Может быть, он и не прав, возлагая на сына ответственность за злодеяние отца, но позволить кому-то вновь превратить джедаев в зашоренных слуг Сената, где каждый разумный преследует исключительно свою выгоду, а забота о народах и государстве идет по остаточному признаку. Нет, эта партия уже была сыграна и привела к едва ли не вырождению джедаев. «Я прошу тебя уйти», — «Люк Скайуокер», — произнес Забрак, отцепляя от пояса рукоять своего светового меча. «Как бы ни закончился этот поединок, ты проиграл в любом случае. Джедаи в том виде, в котором ты хочешь их восстановить, не увидят свет. Мне не хочется сражаться», — признался молодой мужчина. «Но, по-видимому, другого варианта нет. Я не позволю Империи создать собственных джедаев, обученных теми, кто не видит зла темной стороны. В таком случае нам придется сразиться», — заявил Травгин, поудобнее взяв собственное оружие в руку. «Ты, сын убийцы, не тебе решать, каким будет будущее джедаев в галактике. От своей миссии я не отступлюсь», — твердо заявил Скайуокер. «Этого не должно произойти», — предпринял последнюю попытку остановить грядущий Эймант, глядя в глаза светловолосому представителю фамилии, которую выжившие джедаи иначе как с проклятием не произносят. «Просто уйдите, и никто не пострадает». Он прекрасно понимал, кто стоит перед ними сейчас, и на что способен потомок Дарта Вейдера. Его подавляющее превосходство в силе невозможно не заметить, особенно двум не самым сильным джедаям-исследователям. Скайуокер может быть и самоучка, может быть он и не прошел полноценного обучения, но он имел явное и неоспоримое преимущество над обоими своими противниками. Сила всегда была с его семьей, и там, где им не хватало грации или таланта, он и его отец проламывали защиту противника простой грубой силой. Пусть ему и противостояли двое, пусть и полноправные джедаи, но ни Травгин, ни Эймант не имели сколько-нибудь весомого опыта и навыка ведения сражения на световых мечах. Даже традиционное оружие джедаев оба носили лишь как наиболее распространенный атрибут причастности к ордену, и как дань памяти традициям, что были похоронены почти 30 лет назад тем, кто пришел сюда. А о том, чтобы соответствовать славным традициям джедаев-консулов прошлого, которые одной лишь силой разрывали на куски своих врагов и сокрушали армии в поединках, не могло быть и речи. Джедай-исследователь, это джедай-консул лишь в дань традиции. На самом же деле уже давно в их ряды набирали тех, кто слабее многих остальных и не пригоден к оперативным действиям в неспокойных уголках галактики. Исход этого поединка предрешен задолго до того, как трое чувствительных к силе разумных активировали свои клинки. Все как один, зеленых оттенков, цветов джедаев-консулов, хранителей знаний. Но это лишь традиция, которая давным-давно канула в лету. Скайуокер отрицательно покачал головой в ответ на высказанное ему предложение. «Простите, не могу, но я предлагаю уйти вам», — Люк, неожиданно произнесла его спутница. «Они просто тянут время. Вероятно, нас уже окружили». «Пусть будет так», — произнес самозванный рыцарь-джедай, не спеша направляясь в сторону обоих джинсарой. «Мы сделали все, что могли, учитель», — прошептал Травгин, бросив незнакомую фразу на местном наречии. «И сонно спрячут то, что подготовлено к отправке и отдадут только представителям Доминиона. Древние знания никогда не попадут в руки сына убийцы и новой республики. Нужно сделать еще кое-что», — открывшись силе, — произнес Эймант с улыбкой облегчения на лице. «Что именно, учитель?» — спросил Травгин, не сводя взгляд с приближающегося Скайуокера. «Нам нужно ненадолго задержать его», — произнес Эймант, уже готовый встретиться со своей судьбой. «До тех пор, пока сюда не придут те, кому будет по силам поставить точку в нашей дискуссии». И двое бывших джедаев-исследователей принялись расходиться по разные стороны, намереваясь начать сражение, в котором им не победить. Нужно просто продолжать выигрывать время. «Все три группы дроидов из проекта Морут устойчиво передают координаты», — сообщил капитан Пиллион, передавая мне датапад с данными. «Штурманы уже заняты расчетом курса, а пока Химера двигалась в гиперпространстве за пределы сектора Деастан, Гранд Мофф Феррус прислал доклад относительно подготовки оборонительных рубежей с корректировками», — поинтересовался я. «Готово на 30%, ответил Пиллион. «КГЛ у нас всего одна, так что процесс медленный. В нем и без того принимают участие все без исключения корабли флота обороны Доминиона, а также свободные от задач корабли регулярного флота. Но все равно отстаем от графика на 20%. В первую очередь из-за большого объема производства генераторов маскирующего поля. Именно та заминка, о которой я переживал. Сориентируйте Гранд Моффа сделать упор в первую очередь на крупные гиперпространственные маршруты», — подумав, отдал приказ я. «Через 10 суток будет готова 16-я партия флотских специалистов-техников. Сообщите генерал-майору Кавиллу, чтобы 17-я партия также состояла из этого типа клонов. Направьте распоряжение в штаб, Все эти специалисты должны отправиться на Тангрен и помочь в реализации проекта «Астероид-2». «Будет сделано, сэр», — ответил Пиллион. «Нам еще повезло, что имеется большой запас выдолбленных астероидов из сектора Корва, да и из Картака продолжают прибывать. Не путайте везение с планированием, капитан», — посоветовал я. «Запрошенные звездолеты регулярного флота уже готовы к операции?» «Так точно, сэр», — ответил Пиллион. «Ожидают нас в точке встречи. От команды Нагри и гвардейцев с Несперона поступали данные относительно действий баронессы Деаста», — поинтересовался я. «По последнему рапорту она продолжает пить», — скривился командир Химеры. «Каждый по-своему глушит боль осознания, что он является клоном», — пожал плечами я. «Мы получили рапорты от деастанцев об увольнении на 93%, сэр», — заявил Пиллион. «Остальные находятся на кораблях, занятых в текущих операциях. Их отзыв в настоящий момент нерационален». «Соглашусь», — кивнул я. «Компания для перепродажи республиканской техники силам баронессы функционирует. Пришлось дать взятку нескольким хаттским чиновникам на Нар-Шаддаа, но все необходимые документы мы получили. Компания уже прислала нам официальный запрос для покупки техники на поставку во флот Таммасана. Согласуйте», — приказал я. «Значит, здесь без проволочек. Продаем устаревшую технику времен войн клонов подставной фирме. Они – королю Таммасана, а наша агентура на этой планете также осуществит перепродажу в сектор Деастан силам баронессы. Да, не бог есть что. Устаревшая немодернизированная техника, которой забиты наши склады, модернизированная нашим силам планетарной обороны и сама нужна, но лучше, чем ничего. Тем паче, что по уровню деастанской техники они не намного и хуже. В таких сражениях зачастую решает навык пилота или военного, а отнюдь не время изготовления. А уж в вопросах наземной техники, так и вовсе силы аристократии Деастан не продвинулись дальше уровня, присущего шагоходам от те и же с ними. «Данные от третьей поступили?» «Да, сэр, и весьма обнадеживающие», — заявил Пиллион. «Реципиенты вполне осознанно себя чувствуют. К концу подходит процедура тестирования и проверки когнитивных функций. Третья сообщает, что мы просто тратим время на ненужную работу, поскольку операция проведена в точности с методологией пересадки мозгов и это нам решать, как именно оценивать ее работу», — возразил я. «Что с проектами гравитационных станций-заградителей? Продвигаются, однако кораблестроитель Зион просил вам напомнить, что производственные возможности наших собственных генераторов гравитационных колодцев находятся на низком уровне», — сказал Гилот. «Хватит еще на дюжину станций, а затем придется ждать. Напомните кораблестроителю Зиону, что производство генераторов гравитационных тралов – это его зона ответственности, а потому не нужно перекладывать ответственность. Если промышленность не справляется, следует сделать все, чтобы это исправить», – заявил я. А мысли меж тем вились вокруг одной мысли, которая бы позволила в кратчайшие сроки решить сию проблему. Но это уже деликатный разговор. «Уже напомнил, сэр», — усмехнулся в усы Гилот. «Обещал, что сделает все возможное, чтобы производство станции не прекращалось ни на минуту. Что ж, обещаниям этого господина верить можно, но не нужно. Особенно, когда дело касается обороноспособности всего государства. Благодарю, капитан, вы свободны. Сообщите мне, как только выйдем к точке сбора». «Есть, сэр», — козырнул Гилот перед тем, как покинуть мои апартаменты. Просидев несколько минут в тишине, я активировал свой голопроектор, выбрав зашифрованный канал, ведущий к единственному абоненту во всей галактике. Пришлось подождать несколько секунд, прежде чем передо мной появилась голограмма Гранд Моффа Кейна. «А я уж начал переживать, что ты обиделся насчет той сцены на борту Жнеца», — произнес он с кривоватой ухмылкой. «Отлично. Кодовая фраза произнесена с соответствующей мимикой. Разговор безопасен. Рад видеть вас в добром здравии, Гранд Мофф», — произнес я. «Перейду сразу к делу. Мне необходимо кое-какое оборудование». Ардус прищурился. «Такими темпами я весь флот потеряю в рейдерских операциях Новой Республики», — заметил он. «И это сохранит жизни вашим подчиненным», — напомнил я. Кейн изобразил грустный вздох. «Против логики не попрешь», — заявил Гранд Мофф. «Чем могу помочь?» «Мне нужны все генераторы гравитационных колодцев с разоруженных на ваших верфях крейсеров-заградителей типа иммобилизирующий 418», нейтральным тоном произнес я, не сводя взгляда с голограммы правителя Содружества Пяти Звезд. Кейн несколько секунд переваривал информацию, затем произнес: «Лучше б я тебе тогда Жнеца отдал, Траун, будут тебе эти генераторы. Я как раз планировал освободить от ненужного барахла свои склады и перевести на дальнюю базу хранения. Думаю, караван сделает остановку на орбите Дантуина, чтобы откорректировать курс. Я благодарственно кивнул, отключившись. Итак, есть возможность достроить станции заградителей, и в наличии будет большое количество весьма ценного оборудования, и немалое количество тяжелых крейсеров типа «Мститель», и большая потребность в крейсерах-тральщиках. Что ж, думаю, некоторым верфям потребуется оплатить сверхурочные работы на ближайшие несколько недель. За мгновение до того, как они ворвались в освещенную факелами залу, обе почувствовали, что все уже кончено. Ощущение гибели джедая, да еще такое близкое, никогда не спутать с чем-то другим. Особенно, когда смертей две. Опытная в направлении силы Асока практически сразу разобралась в том, как отследить перемещение сгустков жизненной силы в естественном фоне Эссуса, что значительно ускорило их продвижение. Маре же оставалось лишь следовать за Тагрутой. И они пришли в покрытой сетью трещин на стенах, колоннах и потолке просторный зал. Как раз в тот момент, когда изумрудно-зеленый клинок с шипением втянулся в рукоять мужчины в черных одеждах, а тело мастера Иманда рухнуло на пол, сжимая в руке тусклый голубоватый кубик. Джедайский голокрон – легендарное хранилище древних знаний, за которыми, как знала Мара, охотились Дарт Сидиус и Дарт Вейдер. И сейчас этот кусочек ценнейшей информации вырвался из мертвых пальцев и оказался в руке убийцы. «Люк!» – крикнула ранее незамеченная женщина, которая открыла огонь из бластера по появившимся девушкам. Мара хладнокровно парировала очередь, отправив ее назад в стрелка. Раненная в ногу женщина рухнула как подкошенная. Джедай мгновенно оказался рядом с ней, заняв боевую стойку и готовый к отражению нападения. «Отдай то, что взял», — потребовала Мара. Джедай не успел ответить. «К хатту!» Полным злости голосом крикнула Асока, переходя на бег. «Я заберу голокрон с его трупа. Не лезь!» Предупреждение не портить сражение своим участием, Мара приняла с холодным профессионализмом. В конце концов, в подобном сражении побеждают лишь те, кто в состоянии притереться и сработаться до этого момента. В противном случае оба будут лишь мешать друг другу. А потому Мара, не сводя глаз с раненой женщины, которую прикрывал Скайуэкер, подбежала к мастеру Эйманду. Забрак лежал на спине, вполголоса бормоча что-то несвязное. Рядом с ним, уткнувшись лицом в пол, лежал мужчина средних лет, на лице которого застыла маска ярости и сосредоточенности. Кто он такой, Джейд даже не представляла. Рану от светового клинка сложно разглядеть, это микроскопический по своей толщине разрез, который не кровоточит, поскольку мгновенно прижигается энергетическим клинком. Но девушка видела эту рану, световым мечом поражено одно из двух сердец Забрака. Второе же, если верить силе, работала на износ. И причина тому – бластерный ожог. Мара полезла в свои бесконечные запасы на поясе. Тагрута на ходу запалила оба своих световых оружия, меч и шата, без предисловий переходя к атаке. Световые мечи с треском столкнулись, в то время как шата поднырнул под защиту противника и рубанул по краю правой руки. Такой удар должен был перебить половину мышцы и лучевую кость. Но не в случае с этим индивидом. Искусственный протез вспыхнул клубами дыма и голокрон выпал. Мара, проявив недюжинную дальновидность, подхватила хранилище данных и притянула к себе. Очередь от поднявшейся на ноги хромой напарницы Скайуэкера, рыжеволосая бестия отразила назад в стрелявшую. Правда, та успела укрыться за куском камня, некогда бывшим частью потолка. Джейд, ухватив мысль за хвост, с интересом бросила взгляд наверх. По потолку над ее головой расползаются трещины, бегут в разные стороны, умножаясь и соединяясь друг с другом. Это место явно не протянет слишком долго. А вот та дамочка с бластером что-то слишком долго прячется. Джейд, подхватив джедая за края его плаща, удивившись легкости Забрака, отволокла раненого за ближайшую колонну. Невежество, но знание, внезапно услышала Мара шепот Забрака, который столь неожиданно открыл глаза, что девушка едва не отпрыгнула в сторону. «А этот парень умеет удивлять. С добрым утром!» – пробормотала она. «Вы пришли», – произнес он. «Не могли прибраться в этом месте?» – поинтересовалась Джейд, накладывая на рану бактопластырь. «Если б не дроиды, мы бы кругами бегали по вашим лабиринтам». «Оставь!» – Забрак положил свою руку поверх нее, не позволив ввести в тело медикаменты. «Мне недолго осталось. Если не вколю стимуляторы, тем более. Ты не понимаешь...» Блаженно улыбнулся Забрак. «Я нашел свой мир. «Больше похоже на бред умирающего», — призналась Мара. «Нет», — продолжал глупо улыбаться мастер-джедай, — «ты не понимаешь. Я был там, когда Дарт Вейдер убивал джедаев в нашем храме на Корусанте. Я видел это. Не лучшие воспоминания в жизни», — скривилась Мара, лишь на мгновение представив себе эту картину. 29 лет я рвал свой разум мыслью, что вмешайся я в происходящее, может быть удалось что-то исправить, остановить его. Скорее бы Вейдер вас на меч насадил, как сделал только что его сынок, не стала миндальничать Мара. Теперь я знаю это, заявил Забрак, прикрыв глаза. Не трать на меня время, рука Трауна, мне пора соединиться с силой. Я сделал все то, ради чего остался тогда в живых. Что-то мне подсказывает, что один импозантный мужчина с синей кожей и красными глазами будет расстроен, если вы тут решите с силой слиться, заявила Мара. Я добыл для Джинсара и будущее, добродушно усмехнулся Имант. Древние знания. Местные жители сейчас прячут то, что мы нашли. Он положил руку на голокрон, который все еще сжимала Мара. Здесь многое, но не все. Вернитесь к основам. Запомни, кодекс джедаев был изменен. Его неверно понимали и неверно воспитывали поколениями. У вас дыра в груди, сердце разрезано на куски, второй пашет как разогревшийся реактор. Вы точно хотите сейчас поговорить о какой-то там мантре, уточнила Мара. Эмоции, но мир. Невежество, но знание. Страсть, но спокойствие. Хаос, но гармония. Смерть, но сила, продекламировал Забрак, прижав ее руку к голокрону. Здесь путь к истокам. Будущие джинсары, джедаи заблуждаются. Вы должны быть лучше нас и служить народу не на словах, а на деле. Это настоящее призвание ордена. Мы с Травгеном это поняли слишком поздно, но я не хотел возвращаться лишь с артефактами, не поняв, что именно в них заключено. Это решение стоило вам жизни, девушка сквозь силу замечала, что Забрак явно слабеет. И дело тут не в перегруженной кровеносной системе. Мы приняли бой и погибли за правое дело, заявила Иман шепотом, смотря куда-то сквозь нее. Никогда не отступайте, если за вами истина. Мара на мгновение закрыла глаза, чтобы подавить раздражение. А когда открыла их, то оказалось, что она смотрит лишь на пустую джедайскую робу. Мгновение девушка потратила на то, чтобы проверить, не смылся ли куда-то бредящий Забрак, оставив ей свою ношенную одежду. «Вот так фокус», — пробормотала девушка, засовывая в кармашек на поясе приятно согревающий ладонь голокрон. А потом она выбралась из-за колонны и прикончила ту стерву с бластером. Отступив под натиском противницы, Люк почувствовал, как оборвалась еще одна жизнь и похолодел. Он бросил взгляд в сторону укрытия Иринис. Рядом с телом, из которого только что вынули фиолетовый клинок, стояла облаченная в обтягивающий боевой комбинезон рыжеволосая женщина, образ которой он уже видел во время своего одиночного путешествия на Дагоба. Эта женщина могла быть на барже Джаббы на Татуине во время спасения хана Илии. И если бы она оказалась там, то весь план пошел бы Ранкору под хвост, а Люка ждало бы путешествие в желудок Сарлакка. Но главным было другое, сила демонстрировала эту женщину, присягнувшую на верность гранд-адмиралу Трауну. Он отвлекся и едва не пропустил удар, который мог бы стоить ему жизни. Благо, что рукоять светового меча намертво зажата в его пальцах из-за замыкания в протезе правой руки, поврежденного атакой Тагруты. Неприятно, да, когда на твоих глазах убивают твоего друга. В этом леденящем голосе не было ничего человеческого. Тагрута наступала, нанося быстрые скользящие удары, которые Люк с трудом блокировал. Противник не обладала большой физической силой, но зато в фехтовании она могла запросто засунуть Люка за пояс, предварительно хорошенько выпоров. Лишь близость с силой позволяла джедаю противостоять противнице, зная куда и как она нанесет удар. «Боль от потери Иринис не заставит меня перейти на темную сторону силы», — он помолчал и негромко пробормотал. «Значит, ты тоже бывший джедай». Тагрута крутанула в руках световые мечи, один из которых был короче другого, и неторопливо зашагала к нему. «Знаешь, Скайуокер, я потратила много времени, чтобы понять реалии текущих дней», — произнесла она. «Я долго ждала, наблюдала за тем, кто ты, что делаешь и не стоит ли присоединиться. Но, спасибо, сегодня ты расставил все по своим местам. Настоящий наследник своего отца. Убить двух слабых джедаев и считать себя победителем? О, да, это так по-скайуокеровски». Молодая женщина лениво пропахала одним из клинков каменный пол залы, неумолимо сближаясь с зажатым в угол джедаем. Люк инстинктивно сделал несколько шагов назад. «Ты знаешь, кто я, но это знание не взаимно», — говорил он, оглядываясь по сторонам в поисках выхода. Но тот, через который он пришел, словно голодный ранкор из ямы во дворце Джаббы на Татуине, охраняла рыжеволосая женщина из видений. Асока Тана, представилась Тагрута. Она неожиданно атаковала, и лишь благодаря очередному чуду тесной связи с силой, Люку удалось избежать обезглавливания от клинка и косой раны на груди от короткой его версии. Но не удалось сберечь грудь от удара сапогом. Джедай отлетел к противоположной стене и быстро поднялся. Тагрута продолжала наступать, неторопливо, и в то же время являясь синонимом неутешительного финала для рыцаря-джедая. «Эймант был моим другом и наставником», — продолжала противница. «Когда орден отвернулся от меня, когда твой отец начал охоту на джедаев, мастер Эймант нашел меня и завершил мое обучение, как обучил в свое время Травгина, которого ты тоже убил. Этот безобидный паренек», — она кивнула в сторону трупа молодого падшего джедая, которого Люк сразил буквально в первые же секунды сражения, «мой старый знакомый. Мы состояли в одном клане юнлингов, до того, как твой папаша съехал с катушек и стал цепным псом Палпатина. Скажи, что ты чувствуешь, говоря о том, что намерен воссоздать орден джедаев, после того, как убил двоих джедаев-исследователей». Скайуокер собрал силу в левой руке и выбросил ее в едином порыве, бросив та на ближайшим куском стены. Тагрута с легкостью увернулась от несущегося к ней снаряда. «Скорее всего, у меня не хватит терпения, и твои мучения оборвутся раньше, чем ты того заслуживаешь», — пообещала Тагрута, продолжая приближаться. «Уверяю тебя, это будет легкая смерть, не такая, какую твой отец даровал другим джедаям, и не та, которая постигла моих друзей. В тебе говорит темная сторона силы», — произнес Люк, ощущая исходящую от противницы ярость. «А я и не джедай, чтобы трястись над контролем эмоций», — заявила Тагрута. «Но, уверяю тебя, я всего лишь в пограничном состоянии, хотя многие бы хотели видеть меня исключительно на темной стороне силы. Я тебе более того скажу, твой папочка даже джедаем умудрялся пытать разумных, душить их и проворачивать другие штучки темной стороны, а потом плакал как девчонка от того, что его не сделали магистром джедаем. Я уже проходил это», — покачал головой Люк, вспоминая свое сражение с отцом в Облачном городе. «Твои насмешки не задевают тебя. Ты лишь демонстрируешь правоту моей миссии по восстановлению ордена, свободного от темной стороны силы». «О, ну так начни с себя», — предложила Тагрута. «Ты ведь за все джедайское, против всего неджедайского, не так ли? Ну так, ты сам плод нарушения джедайского целибата».